Кто эта женщина? Рисунок на первый взгляд кажется даже чужеродным в творчестве Левитана. Он изобразил очень печальную женщину в широкополой шляпе с вуалью, в пушистом темном боа, накинутом на плечи. Она позирует задумчиво, погруженная в свои печальные мысли. Не Анна ли Грошева вдохновила Левитана на этот рисунок? Положим рядом пожелтевшую фотографию. Многое в юном лице напоминает эту женщину. Та же линия округлого лба, те же очертания бровей, мягко обрамляющих продолговатые светлые глаза, тот же юношеский овал лица, круглый нос и совсем еще детский подбородок. Левитан мог нарисовать ее уже в Москве. Она часто бывала у Кувшинниковой в ее трагические дни, в годину невзгод, когда пылкие и радужные мечты ее разбились, и жизнь предстала перед ней во всей суровой наготе. Какими ненужными смотрится эта дешевенькая меховая горжетка и шляпа, будто надетая с чужой женщины. Огромное горе излучает рисунок, так удавшийся Левитану. Название «женский портрет» мы не можем заменить с полным основанием другим «портрет Грошевой». Но предположить, что это именно она сидела в глубокой задумчивости перед Левитаном, есть достаточно оснований. Фантазия плещан рождает и поныне разные небылицы. Все уже давно забыли, о чем повествовал Северцев Палилов. Однако вам расскажут, что Левитан влюбился в красавицу Грошеву, похитил ее и потом коварно бросил. Так легенды сплетаются с былью. Вдали от житейских бурь. В путевом альбоме Левитана виды Венецианского канала перемежались с записями волжских впечатлений. Веселый этюд итальянской весны летом 1890 года совершил путешествие в Плес, здесь по нему художник написал картину. Но Италию настойчиво вытесняла Русь, и Волга навевала замыслы новых картин. Пора освежить впечатление. Всплыли в памяти обрывистые песчаные берега возле Юрьевца. Несколько часов езды пароходом, и Левитан сходит по шатким скрипучим мосткам на берег. Город верст на пять раскинулся вдоль берега, а над городом поросшие хвоей горы, между ними огромные, как пропасти, овраги. Природа здесь суровее, чем в Плесе. Глухие таинственные овраги овеяны страшными рассказами о колдуньях, приютах юродивых, чудодейственных свойствах родников. 3 года назад здесь побывал Короленко и в очерке описал затмение солнца, наблюдавшееся 7 августа 1887 года. Он увидел удивительную темноту юрьевцев, ожидавших чуть ли не конца мира и встретивших приезжих ученых-астрономов, как вредных еретиков. Эти грустные наблюдения позволили писателю воскликнуть с горечью, сколько призрачных страхов носится еще в этих сумеречных туманах, так густо повисших над нашей святой Русью. Левитан бродил по городу, богатому старинными церквами. Он поднимался в гору и карабкался по древнему валу, который многие столетия назад окаймлял Белый город, старинную крепость, воздвигнутую на неприступном высоком берегу. История еще более древняя, чем Плесская, листала перед ним свои увлекательные страницы. Задумчивые тихие пруды, когда-то бывшие крепостными рвами, немые свидетели старины. Особенно нравился художнику один пруд под крепостным валом. Он словно вышел из какой-то сказки, длинный, ровный, неподвижный, с закрытой плотной зеленой скатертью ряски. Солнечные лучи выхватывают на ней яркие фисташковые пятна, а рядом лежат голубые тени сосен и елей.